Глава 28. Для торжества зла не нужно ничего, кроме бездействия добрых людей. Эдмунд Берг. Пока нас не было, в замке кое-что произошло. Лорд-регент, в ожидании вестей о пленении строптивой племянницы, решил заняться проверкой меры благодарности оставшейся без хозяйки в одиночестве девицы Ирис Терсвон. Сначала дядя Гвидо пытался подловить Ирис в коридоре, но юркий эльф был резвее и каждый раз в вихре юбок удирал под крылышко к леди Фрейм. На второй день дядя, которому надоело бегать, высунув язык по коридорам, возраст-то уже не тот, вызвал замаскированного эльфа к себе для отчета, припер к стенке и запустил лапы в корсаж, а затем полез и под юбку. Крики пришедшего в ужас Эриса «Я девушка честная!» лорда Фирдона не остановили. И тогда остроухий не нашел ничего лучше, как завопить «Я не могу! У меня критические дни!» и сунуть дяде в нос доказательства. Что именно сотворил малолетний охальник в панике, он не сказал, только дядя сел на пол, а девица смылась. Из рассказа о домогательствах озабоченного регента Эрис устроил целое представление. Мы катались со смеху. После завтрака, поручив меня Ордену, Тиану и Шон отправились в библиотеку копаться в книгах в надежде прояснить ситуацию с выдыхающим пламя единорогом. — Что, Шон, хочешь стать первым в истории огнедышащим вороном? — хихикнула я. Шон наклонил голову на бок и запустил пятерню в шевелюру. — А что? Интересно. Вот кто бы сомневался. Ар предложил мне одеться потеплее и прогуляться по городу, а по пути обещал провести урок управления государством. Образование кронпринца и уже набранный им практический опыт делали такие беседы потрясающе интересными. Орден рассказал, как мягко управлять людьми, ставя перед ними и делая желанными те цели, которые нужны тебе самому. Как надо подбирать сотрудников на ключевые посты. Он говорил о том, что эффективность любой организации определяется не только и не столько методами набора в нее людей, сколько способами отбраковки, скомпрометировавшими себя. Так называемая «честь мундира» никогда не должна ставиться выше интересов службы и государства. Дай слабину, начни заметать мусор под ковер и получишь абсолютно коррумпированную, неуправляемую структуру. Сегодня речь зашла о разведке. Повелитель рассказал, что хорошо развитая агентурная сеть – залог спокойствия и безопасности любого государства. Создавая ее, надо стремиться к тому, чтобы любую важную информацию можно было проверить по меньшей мере по двум различным каналам. Я слушала, затаив дыхание. Как хорошо, что повелитель на моей стороне. Для врагов он страшный противник. Потом речь зашла о корчме на большаке, которую мы собирались навестить сегодня вечером. Бель, постоялый двор там нужен. Эта дорога — одна из основных торговых артерий твоей страны. А стоит охотничий рог очень удобно, как раз в начале большого перегона через лес. Я предлагаю тебе сейчас познакомиться с одним человеком. Думаю, он подойдет на должность нового трактирщика. Раньше Андрес Йортфлит был военным. Потом работал агентом твоего отца, а после исчезновения короля Сирила устроился на таможню. Он как раз хотел бы осесть вместе с семьей неподалеку от столицы. Ему можно доверять. Он способен взять дело в свои руки, вычислить пособников, если мы кого-то пропустили, а затем он станет работать на тебя и станет центром одной из разведывательных ячеек. Там, где проходят торговые караваны, течет много информации. Надо только уметь слушать. Кстати, наш разговор с гильдиями начал приносить плоды, продолжал Орден. Денег скопилось уже достаточно. Я держу их для тебя в нашем представительстве. Часть я вложил в торговые операции. Негоже деньгам лежать мертвым грузом. Думаю, стоит выделить флиту 100 монет на переезд и обзаведение, это окупится. И еще, нужен амулет для дальней связи. Но и это не проблема. Шон их связками делает. Йорфлит мне понравился. Серьезный пожилой человек с военной выправкой и прищуром холодных серых глаз и правда вызывал доверие. Когда я сбросила личину, он склонился в поклоне. Присев сама и дав разрешение сесть Йорфлиту, изложила свое предложение. Тот сразу же согласился. Я попросила его выехать в охотничий рог немедленно, чтобы успеть туда до вечера. Мне хотелось, чтобы Флит лично посмотрел на работников трактира и своими глазами увидел то, что произойдет этой ночью. Закончив с делами, мы с Аром пошли в полюбившийся нам кабачок есть грибы с мясом из глиняных горшочков. Я хмыкнула. Похоже, к грибам повелитель питает слабость. Потом, погуляв по рынку и прикупив свежих булок с изюмом для оставшейся во дворце толпы вечно голодных иглоедов, отправились в наш дом. Тренировку на мечах Арден отменять не собирался. «Ар, а зачем мне меч, если как единорог я могу разнести шеренгу рыцарей, не запыхавшись?» — спросила я. «Бель, а ты не обратила внимания, как вчера дралась? Ты наносила рогом и копытами те самые удары, которые отрабатывала с клинком, на автомате, под самым эффективным углом, в правильные точки, как мечом рубила». Я задумалась. «А ведь он прав. И когда успел заметить? К тому же тренировки делают тебя крепче, более выносливой и в итоге увеличивают магический резерв», — закончил Арден. Сняв теплый полушубок, повесила его на яблоню, оставшись в шерстяной тунике и замшевых бриджах. Арден, как обычно, во время тренировки разделся до пояса. Мы взяли мечи. Сначала растяжки, затем разминка, потом спарринг и напоследок отработка ударов. Я косила глазом на повелителя, точнее, на алый росчерк на его плече, на котором после первых же резких движений выступили бусинки крови. Наконец не выдержала и подошла к эльфу. «Это тебя вчера так? Надо залечить». «Я лечил», — пожал плечами блондин. «Сначала порез был намного глубже. Давай теперь я». Положила поверх раны ладони лодочкой и сконцентрировалась, думая о том, как пальцы греются, и от них на рану Ара льется золотистый свет, сращивая и восстанавливая ткани. Представлять все визуально было не обязательно, но с моим куцым опытом так получалось лучше. Кажется, заживает. Вот, теперь все. Осталась только розовая черточка шрама, но и она исчезнет через несколько дней. Я подняла лицо. Арден в упор смотрел на меня. «А ведь я вчера даже не сказала ему спасибо!» Мелькнула в голове неожиданная мысль. Осознание того, что ласково глядящего сейчас на меня изумрудными глазами сереброволосого мужчину могли прошлой ночью убить на темной поляне, заставило колени подогнуться. Я всхлипнула и носом уткнулась в грудь повелителя. «Бэль, тебя вчера могли убить, а я даже не сказала тебе...» «Что не сказала?» «Спасибо. И того...» Я запнулась. «Чего того, Бэль?» Он приподнял мой подбородок и заглянул в лицо. Его глаза смотрели мне в душу. «Ар!» Почувствовала, как краска заливает лицо. «Бэль, ты еще такой ребенок. Не переживай. Все будет хорошо». Блондин светло улыбнулся, а потом хитро прищурил зеленый глаз. «Но если хочешь отблагодарить меня...» «Что?» Насторожилась я. «Иногда расчесывай мне по вечерам волосы, как Тиану. Это безумно приятно». «Вот белобрысый вымогатель!» После ужина мы собрались у меня в комнате. Пора было лететь в охотничий рог, вершить суд. Йорфлит передал через амулет, что он уже в корчме, остановился под видом обычного постояльца. Обстановка в трактире несколько нервозная, но хозяин и все его подельники на месте. Я оделась в черный строгий костюм. Эльфы также были в темных одеждах, и их лица были сумрачны. Эриса и Эмита мы тоже взяли с собой, у них была своя задача. Под пологом невидимости прошли в сад королевы, где Тиану и Шон превратились в драконов. Мы с Арденом уселись на шею Ти, а неугомонные братцы, подталкивая друг друга локтями и обмениваясь восхищенными взглядами, забрались на загривок Шона. Хотелось бы надеяться, что эта смешливая парочка сможет также радоваться жизни на обратном пути. Драконы одновременно мощно оттолкнулись от земли, прыжком рванулись в темное небо, распахнулись на ветру гигантские крылья, и мы понеслись на север. Роли распределили заранее. Эрис и Эммет создали морок роты конной гвардии, чтобы ни у кого не возникло сомнения в законности происходящего, и поставили щиты вокруг трактира, исключив побег. Тиану усыпил всех постояльцев, кроме Йорфлита, который вышел к нам на задний двор. Туда же согнали полторы дюжины работников охотничьего рога, прислугу, подавальщиков, конюхов, поваров и самого трактирщика. Мы уже знали, что по меньшей мере пятеро из них были замешаны в травле постояльцев и в том, что передавали сведения о купцах-разбойникам. Люди сбились кучкой в центре двора, перешептываясь и испуганно глядя на отряд гвардейцев с маячившими за их спинами огромным черным драконом. Я сделала пару шагов вперед. «Пусть выйдет хозяин охотничьего рога!» Трактирщик потоптался на месте, потом двинулся ко мне. На лысоватом лбу выступили бисеринки пота, но, видимо, негодяй счел, что доказать его вину вряд ли возможно, а потому решил отпираться до последнего. «Я могу чем-то услужить, юная леди?» «Можешь!» Мой голос был холоден, как вечный лед. «Расскажи всем присутствующим здесь людям, как ночь назад ты отравил меня и отдал в руки разбойникам. И про тех, кого ты убил раньше, тоже расскажи, с именами и всеми подробностями. А еще укажи всех сообщников». Кто-то из прислуги громко ахнул. Еще один рванулся к забору, бежать, отлетел назад от щита и был скручен изображавшими гвардейцев эльфами. «Госпоже приснился дурной сон!» Наглые глазки трактирщика буравили стоящую перед ним тощую девчонку в черном. «Зря ты так!» На плечи навалилась усталость. «Я надеялась обойтись». «Ну ладно, раз ты сам не хочешь...» Под моим взглядом один из рукавов куртки трактирщика рассыпался серой пылью, обнажив мясистую белую руку. «Спрашиваю последний раз. Расскажи сам, и умрешь легко». Хозяин охотничьего рога, набычившись, смотрел на меня. Наверное, он надеялся на арест, на вмешательство и помощь важного господина, на то, что подмазанные колеса правосудия завертятся в нужную сторону. Но вчера, отдав невинную девочку, шайке из 30 бандитов, он утратил право на милосердие. Руку трактирщика до локтя объяло черное драконье пламя. Темный огонь пожирал кожу, заставлял трескаться и обугливаться плоть. По двору поплыл тяжелый запах горящего мяса. Мужик завопил от невыносимой боли. Метнулся к колодцу, сунул кисть в стоящее на срубе ведро с водой, но загасить драконье пламя водой было невозможно. Воющий корчмарь упал на колени, стал кататься по земле, потом крик перешел во всхлипы. «Я скажу! Я все скажу! Только потушите!» Я моргнула. Огонь исчез. От черной, паленой руки шел вонючий дым. Кончики пальцев превратились в угли. «Говори, второго шанса не дам. Солги, и будешь гореть весь. Целиком». Мой голос был ледяным, как космос. Трактирщик, подвывая, повалился на четвереньки и заговорил. «Все началось 3 года назад. Больше 30 отравленных, убитых и обобранных постояльцев. Несколько ограбленных купеческих караванов, охрану которых он, одурманив, вывел из строя. И 3 вместе со мной 4 девушки, которых ночью похитили прямо из комнат постоялого двора и увезли в лес. Из прислуги в разбое оказались замешаны 6. Эльфы ловко отделили их от кучки остальных ошарашенных происходящим людей и отогнали в угол двора. Арден сжал мои пальцы. «Хочешь, чтобы я сделал это?» Мотнула головой. «Я сама. Это мое решение и мой долг». Посмотрела на оплывшего бесформенной кучей у моих ног рыдающего корчмаря. Сконцентрировалась. Лед сжал горло и сердце, отрубив вой. Тело завалилось на бок. Потом перевела взгляд на пособников. Те одним за другим безжизненными снопами повалились на землю. Чисто и безболезненно. А теперь огонь. Темное пламя слизнуло трупы, превратившись в черный дым в небесах и оставив на земле лишь кучки пепла. С этим все покончено. Повернулась к оцепенелой кучке слуг в центре двора. «Вы слышали признание трактирщика и знаете, в чем его вина. Такое преступление не могло быть прощено. В моей власти принцессы имперского дома было судить и привести приговор в исполнение. Белые от синевы лица испуганных людей уставились на меня. Вы никогда никому не расскажете о том, что произошло здесь. Да, не расскажут. Тиану уже позаботился об этом, покопавшись в головах и поставив где надо блоки. Трактир продолжает работу. Ваш новый хозяин Йорфлит. Вот он, перед вами. Он справедливый и достойный человек. Можете ему верить. Каждый из вас волен уйти или остаться. Жалование для тех, кто останется, будет поднято в полтора раза. Ну вот и все. Как легко люди забывают о трагедии, которая их напрямую не касается, ради материальной выгоды. Уволиться не захотел никто. Я оставила Флиту заранее подготовленные бумаги о передаче собственности, кошель с подъемными и еще раз обсудила с ним использование охотничьего рога для сбора информации. Флит поблагодарил, посмотрел на меня удивленно поднимающимися серыми глазами и склонился в поклоне. Король Сирил гордился бы вами, принцесса Астер, но я бы не хотел, чтобы моя дочь оказалась на вашем месте. Повернувшись к трактиру спиной, я вышла со двора. Нам еще предстоял визит в деревню. Суда там не будет, просто несколько человек, и среди них живущий на окраине селения знахарь, промышляющий отравой и запрещенными приворотными зельями, не проснутся утром. На обратном пути в Лоран близнецы не смеялись. Мы вчетвером сидели у меня в комнате. Парни не спешили уходить, а я не хотела оставаться одна. За последнюю пару дней произошло слишком много всего, и мне нужен был кто-то рядом. Кто бы помог пережить это, осмыслить и взглянуть со стороны. Вчера я впервые кого-то убила, в горячке боя, защищая себя. Но самого факта убийства это не отменяло. Сегодня я первый раз в жизни казнила человека. Пусть человеком эта мразь могла называться с большой натяжкой, но я не просто отдала хладнокровный приказ об уничтожении, но и сама привела его в исполнение, потому что верила, что должна была это сделать. Не для того, чтобы отомстить за себя, но верша справедливость в своей стране и защищая своих вассалов. Почему же сейчас мне так плохо? Бель, глаза Ара понимающе смотрели на меня. Ярмо долго бывает не только тяжелым и холодным. Иногда оно бывает еще и грязным. Но сбросить его все равно нельзя. Ты поступила правильно. Да, ты и сделала все, как надо, и мы все гордимся тобой, — подхватил Ти. Шон фыркнул. Бросай рефлектировать. Лучше расскажи еще раз, как выдыхала огонь. Мне интересно. Где-то внутри меня раздались согласные рев и ржание. Они там что, сговорились? В итоге мы опять разлеглись вчетвером на моем ристалище для рыцарских турниров под балдахином с драконами. Приятно расслабляло то, что, находясь в окружении такого количества парней, можно было совершенно не беспокоиться о нравственности. Подраться подушками было можно, а вот переходить на романтику совсем не тянуло. Может, так и спать, как котята в корзинке, пока не появится моя драконица?